Глава первая. Понедельник на выставке цветов. Вторник на выставке цветов. Среда на выставке цветов. И это я, Арчи Гудвин. Как же так? Я не отрицаю, цветы приятны, но миллион цветов вовсе не в миллион раз приятнее одного единственного. Вот устрицы, вкусная штука. Но кому же придет в голову съесть содержимое целого бочонка? Я не особенно возмущался, когда Нира Вульф послал меня туда. Я отчасти ожидал этого. После шумихи, поднятой вокруг выставки воскресными газетами, было ясно, что кому-то из наших домашних придется пойти взглянуть на эти орхидеи. А раз Фрица Бреннера нельзя отделить от кухни так надолго, а самому Вульфу, как известно, больше всего подходит кличка «покоящееся тело», вроде тех тел, о которых толкуют в учебниках физики, было похоже, что выбор падет на меня. Меня и выбрали. Когда Вульф в 6 часов спустился из оранжереи и вошел в контору, я отрапортовал. Я видел их. Украсть образчик было невозможно. Он ухмыльнулся, опуская себя в кресло. «Я и не просил тебя об этом». «Никто и не говорит, что просили. Просто вы ждали, что я это сделаю. Их 3. Они под стеклянным колпаком, и рядом прохаживается охранник». «Какого они цвета?» «Они не черные. Черные цветы никогда не бывают черными. Какого они цвета?» «Ну, я раздумывал. Представьте себе кусок угля. Не антрацит, а просто каменный уголь. Но он черный. Минутку. Полейте его темной патокой». Да, так будет похоже. Тьфу, ты не можешь точно определить этот цвет. И я не могу. Что ж, пойду куплю кусок угля, и мы попробуем. Нет, а лабеллии там есть? Я кивнул. Да, патока поверх угля. Лабеллий много, не такая масса, как аурей, но почти столько же, сколько труфаутиан. Возле пестика орхидеи они слегка оранжевые. «Никаких следов увядания?» «Нет». «Завтра отправляйся туда опять и посмотри, не вянут ли лепестки у самого основания. Ты знаешь обычные признаки. Я хочу знать, брали ли с них пыльцу». Вот так я и оказался там снова во вторник после ленчи. Тем же вечером в 6 часов прибавил несколько деталей к моему описанию и доложил, что признаков увядания нет». Я уселся за свой стол напротив Вульфа и постарался придать холодность взгляду. «Не будете ли вы так добры объяснить мне?» – обратился я с любезной просьбой. «Почему женщины, которые ходят на цветочные выставки, все на один манер? Их ни с кем не спутаешь, по крайней мере на 90%, особенно если смотреть на ноги. Это что, правило? А может им всем никогда не дарили цветов, они потому и ходят поглядеть?» Или, может, заткнись. Не знаю. Иди завтра туда опять и отыскивай признаки увядания. Видя, что он мрачнеет с каждым часом, и все из-за этих дурацких 3 орхидей, нельзя было не понять, что он уже дошел до ручки. И я снова отправился туда в среду, а попал домой не раньше 7. Входя в контору, я увидел, что он сидит за своим столом с 2 пустыми пивными бутылками на подносе и наливает в стакан из 3-й. «Ты заблудился?» – осведомился он. Я не стал обижаться, понимая, что внешний мир Вульф представляет себе довольно смутно. Пожалуй, он досиделся в своей берлоге до того, что и не поверил бы, что человек в состоянии преодолеть несколько кварталов без посторонней помощи. Я объяснил, что никаких признаков увядания не обнаружил. Сев за свой стол, я посмотрел почту, а потом поднял на него глаза и сказал: «Я подумываю о женитьбе». Его полуопущенные веки не шевельнулись, но я заметил, что взгляд его изменился. «Мы могли бы поговорить откровенно», — продолжал я. «Я прожил в этом доме больше 10 лет, составлял ваши письма, защищал вас от телесных повреждений, заботился, чтобы вы не спали постоянно, снашивал шины вашего автомобиля и собственные ботинки. Рано или поздно одно из моих поползновений жениться должно оказаться не просто шуткой. И откуда вам знать, как обстоит дело на этот раз?» Он издал неопределенный звук и потянул к себе стакан. «Окей», — сказал я. Вы достаточно хороший психолог, чтобы знать, что означает, когда мужчине постоянно хочется говорить о какой-нибудь девушке. Предпочтительно, конечно, с кем-то, кто проявляет внимание. Вы можете себе представить, что это значит, если я хочу говорить о ней даже с вами. Важнее всего, что сегодня я видел, как она мыла ноги. Он поставил стакан на место. Значит, ты был в кино. Сегодня это было... Нет, сэр, вовсе не в кино. Плоть и кости и кожа. Вы когда-нибудь были на выставке цветов? Вульф закрыл глаза и вздохнул. Так или иначе, продолжал я, вы ведь, конечно, видели открытки с этих выставок и знаете, что миллионеры и крупные фирмы всегда придумывают что-нибудь эдакое, вроде японского сада или сада камней или пикардийских роз. В этом году Ракер и Дил, они специализируются на семенах и рассаде. Превзошли всех, устроили прямо-таки уголок природы. Кусты, опавшие листья, зеленая трава, полно полевых цветов, несколько деревьев с белыми цветами и полянка с прудом и камнями. Мужчина и девушка устраивают пикник. Они там весь день, с 11 до половины седьмого и с 8 до 10 вечера. Сначала собирают цветы, потом завтракают. Сидят на траве и читают, а в 4 мужчина ложится, закрывает лицо газетой и начинает дремать. В это время девушка снимает чулки и туфли и опускает ноги в воду. Тут толпа просто рвет веревки. Лицо и фигура у нее прелестные, но ноги прямо произведение искусства. Разумеется, она старается не замочить юбку, а вода быстро бежит по камням. Говоря как художник... Вульф хмыкнул. «Ха, ты не смог бы нарисовать даже...» Я не сказал, рисуя как художник. Я сказал, говоря как художник. Я знаю, о чем говорю. О слиянии линий в гармоничное сочетание. Это на меня действует. Я люблю изучать. У нее длинноваты икры. Я посмотрел на него с удивлением. Он ткнул пальцем в газету на столе. Вот ее снимок в пост. Ее зовут Энн Трейси. Она стенографистка у Ракер и Дил в конторе. Ее любимое блюдо – ежевичный пирог с мороженым. «Она не стенографистка!» – я вскочил. «Она секретарь! Секретарь Веджи Дилла!» Я нашел страницу в пост. «У нее чертовски ответственная работа. Допускаю, что икры выглядят чуть-чуть длинноватыми, но это просто плохое фото. Неверный ракурс. Во вчерашнем «Таймс» получше. И статья». «Видел. Читал. Тогда вы должны представить, что я чувствую». Я снова сел. «Мужчины забавны», — сказал я философски. «Пока девушка с таким лицом и фигурой просто жила со своим папой и мамой и записывала, что диктует Веджи Дил, похожий на лягушку, хотя он и президент Атлантического общества садоводов, он был там сегодня, кто знал ее и замечал, но посадите ее в людное место, заставьте снять туфли и чулки и опустить ноги в воду на третьем этаже Гранд Централ Палас. И что получается?» Билли Роуз приходит посмотреть на нее. Завсегдатаев киношек приходится выгонять силком. Фотографов целый батальон. Льюис Хьюитт приглашает ее обедать. «Хьюитт?» Вульф открыл глаза. «Льюис Хьюитт?» Я знал, что это имя испортит ему пиво. Льюис Хьюитт, тот самый миллионер, в чьем поместье на Лонг-Айленде вырастили черные орхидеи, породившие в Вульфе такие пароксизмы зависти, каких в его прежних ребячествах мне не приходилось наблюдать. «Угу», — весело сказал я. «Сам Лью в пальто, которое стоит $200, и в перчатках из кожи молодой газели, вскормленной медом и молоком, и с тростью, по сравнению с которой ваша лучшая малакка, не более чем кусок рыболовной удочки. Я видел, как Энн выходила с ним меньше часа назад». Перед тем, как я уехал, к ее плечу была приколота черная орхидея. Вероятно, он сам ее срезал. Она первая женщина, удостоившаяся чести носить черную орхидею. А всего лишь на прошлой неделе она своими прелестными пальчиками печатала на машинке. Я улыбнулся. Этому Лью надо было хоть чем-то превзойти остальных. Там ведь полно мужчин, которые не в состоянии отличить пестика от тычинки. У парня, что устраивает с нею пикник, фотоватая ухмылка. Его зовут Гарри Голд. Он садовник в компании Дилла. Еще видел небритого старикашку, который смотрел на нее, будто собирается молиться. Благообразный молодой человек с серьезным подбородком прогуливается, делая вид, что не смотрит на нее. Его зовут Фред Абдерграф, владелец оранжерей Абдерграфа, Эри, штат Пенсильвания. У них выставка неподалеку. И еще масса других, начиная с меня. Ваш приятель Лью собирается стать моим соперником. Вчера Энн случайно улыбнулась мне, и я вспыхнул с ног до головы. Намерения у меня честные и вполне определенные. Посмотрите на эту ее фотографию, а теперь взгляните сюда. Я поставил ногу на край стола и задрал штанину до колена. Представьте, что я сниму ботинок и носок, и присовокупите ваши познания в селекции. Какой бы мог получиться результат, если... Тьфу! Произнес Вульф. Перестань пачкать стол. Завтра ты пойдешь туда снова и будешь искать признаки увядания, а здесь появишься ровно в 6. Но он не выдержал. На следующий день за ленчем его любопытство наконец вылилось через край. Он отставил чашку кофе с видом человека, готового во имя долга перенести все испытания, и сказал мне: «Приготовь машину, пожалуйста. Я еду сам, чтобы взглянуть на эти пресловутые цветы». Глава вторая. Таким образом, в четверг я оказался на выставке цветов в четвертый раз. Народу было еще больше, чем в предыдущие дни, и тащить Мира Вульфа на четвертый этаж, где размещались орхидеи, было все равно, что прокладывать слону дорогу через поле битвы. Пару раз нас останавливали знакомые, чтобы обменяться приветствиями. На третьем этаже Вульф пожелал осмотреть экспозицию Ракера и Дилла. Зрители вокруг веревок толпились в три ряда. Гарри и Энн читали. Когда кто-то из зевак сверкнул вспышкой, она и глазом не моргнула. «Взгляните на ее зубы, когда она улыбается», — сказал я. «Взгляните на ее мягкие волосы». Она держалась увереннее, чем в прежние дни. Год такой жизни испортит ее. «Посмотрите на листья пионов, немного желтоватые и печальные, ибо она пробудет с ними еще только день». «Это не пионы, это азалии и лаурелии, и они желтеют от болезни». «Называйте это болезнью, если хотите. Они печальны». Он двинулся вперед, и я чуть не сшиб с ног трех дам, пытаясь оказаться впереди, чтобы прокладывать дорогу. На четвертом этаже, не обращая внимания на другие орхидеи, хотя там были самые великолепные экземпляры из тех, какие мне приходилось видеть, он сразу направился к стеклянному колпаку. Табличка гласила: «Неназванный гибрид Хьюита. Существует только 3 экземпляра». Они, безусловно, представляли собой нечто особенное. Я не видел ничего подобного ни на одной выставке, не говоря уже о 20 тысячах растений в оранжерее Вульфа. Я пристроился в стороне и начал наблюдать за лицом Вульфа. Он что-то бормотал себе под нос, потом застыл на расстоянии 5 дюймов от колпака. Его физиономия не выражала никаких эмоций, но мускул на шее подрагивал, выдавая, что все в нем кипит. За четверть часа он ни разу не шевельнулся, даже когда какая-то дама буквально грохнулась на него, пытаясь протиснуться к орхидеям. Хотя вообще-то он терпеть не может, когда к нему прикасаются. Потом он отошел, и я решил, что с него хватит. «Жарко здесь», — сказал он, — и начал стягивать пальто. Я помог ему. «А, мистер Вульф, вы пришли», — сказал чей-то голос. «Вот это комплимент! Что вы о них скажете?» Это был Льюис Хьюит. Вульф протянул ему руку. Шляпа и пальто на Хьюите были новые, а трость в руке та же, что накануне, золотисто-желтая малакка с красноватыми крапинками. Любой приказчик из магазина одежды оценил бы его костюм в $830, не меньше. Он был достаточно высокого роста, чтобы смотреть на Вульфа с демократической улыбкой под аристократическим носом. «Они интересные», — сказал Вульф. «Интересные? Разве они не превосходны?» — возмутился Хьюит. «Если выкрою время, я достану одну из-под колпака, чтобы вы могли рассмотреть получше. Но теперь я иду наверх на обсуждение роз. Оно уже началось. Вы побудете еще? Буду признателен. Хелло, Вейт, я уже бегу». Это был никто иной, как В. Дж. Дилл собственной персоной, работодатель моей будущей жены. Во многом это был Хьюитт наоборот. Он смотрел на Вульфа снизу вверх. Видавший виды коричневый костюм явно нуждался в утюжке, а его колючие серые глаза, казались, не умели улыбаться. «Возможно, вы меня не помните», — говорил он Вульфу. «Я был однажды у вас с Рейнмондом Пленом». «Конечно, я вас помню, мистер Дилл. Я только что видел Плена внизу, и он сказал мне, что вы здесь. Я собирался звонить вам сегодня. Хотел узнать, не окажете ли вы мне услугу». «Это зависит от того, какого рода услуга». «Сейчас поясню. Отойдем в сторонку». Они отошли, и я последовал за ними. «Знаете ли вы что-нибудь о пожелтении Курума?» «Слышал об этом». Вульф нахмурился. «Читал в журнале. Неизлечимая болезнь вечно зеленых широколистных. Считают, что это грибок. Впервые обнаружен на азалиях Курума, которые Льюис Хьюитт вывез из Японии. Потом и вы вывезли такие же. И, думаю, Уотсон из Массачусетса тоже. Потом еще Абдерграф потерял целую плантацию. Несколько акров растений, которые он называл радалиями». «Вы и впрямь в курсе дела. Я просто помню то, что прочел. Вы видели мой павильон внизу?» Взглянул, когда проходил. Вульф скорчил гримасу. «Я пришел посмотреть на эти гибриды. У вас весьма красивый кипрский мох. Весьма красивый. А видели азалии и лаурелии? Да, они выглядят больными. Они действительно больны. Они погибают. Пожелтение Курума. На нижней стороне листьев типичные коричневые пятна. Кто-то, без сомнения, заразил их. Я бы очень хотел знать, кто. И я намерен выяснить это». Вульф, казалось, сочувствовал, да и на самом деле сочувствовал. Среди цветоводов гибель растений рождает солидарность. «Очень жаль, что ваша выставка испорчена», — сказал он. «Но почему вы предполагаете злой умысел?» «Это именно так. У вас есть доказательства?» «Нет. За этим я к вам и обращаюсь. Мой дорогой, вы как ребенок сердитесь на камень, о который споткнулись. Болезнь завелась на вашем участке. Где-то в почве рассадник спор». Дилл покачал головой. «Болезнь была на моем участке в Лонг-Айленде, а эти растения прибыли из Нью-Джерси. Почва не соприкасалась». «С этими спорами всякое бывает. Может, садовый инструмент оттуда или пара рукавиц?» «Не верю». По голосу Дилла чувствовалось, что переубедить его ничто не сможет. «Мы были так осторожны. Я уверен, что это сделано специально и с умыслом. Они хотели погубить мою коллекцию, и я хочу знать, кто они. Я заплачу $1000, если вы мне поможете». Вульф ринулся к выходу, не физически, но в душе. Его лицо стало спокойным и мягким. «Я не уверен, что смогу взяться за ваше поручение, мистер Дилл». «Но почему? Вы же детектив, не так ли? Разве это не ваша работа?» «Это моя работа». «И вот дело для детектива». «Нет». «Почему же?» «Потому что вы не станете пересекать страну, чтобы искупаться в Тихом океане. Усилия и плата непропорциональны. У вас, вы говорите, нет доказательств. Вы подозреваете кого-нибудь?» «Нет, я абсолютно убежден». Я вмешался, сказав Вульфу. «Мне нужно идти на обсуждение брюссельской капусты». И оставил их. У меня действительно было одно дельце, но главное, мне хотелось смыться. Хотя благодаря паре прибыльных дел в начале года наш бюджет был в порядке на несколько месяцев, мне всегда было противно слушать, как Вульф отказывается от предложений. И не хотелось давить на него перед этими гибридами Хьюитта. Чтобы миновать толкучку, я отворил дверь с табличкой «Вход воспрещен» и спустился на один пролет по лестнице. Эта часть была закрыта для публики. На нижнем этаже я прошел сквозь джунгли упаковочных ящиков, каких-то труб и баллонов, деревьев и кустов, не попавших на выставку. Затем свернул направо в коридор. Он тянулся по всей длине здания, но я знал, что где-то посередине есть выход. Слева вдоль стены в беспорядке стояли катки и горшки с цветами. Справа запертые двери с табличками вели прямо к экспозициям. Пробегая мимо таблички «Ракер» и «Дил», я послал ей воздушный поцелуй. Наконец я вновь попал в основное помещение. Там стало еще теснее, чем полчаса назад, когда мы шли с Вульфом. Пробрался прямо к импровизированной сцене, обнесенной веревками. Эта часть выставки представляла собой громадный зал с островками экспозиций. Протиснувшись между двумя зеваками, ожидавшими начала представления, я расположился рядом с низеньким служителем. Он стоял возле веревок, хмурясь на всю эту зелень. «Хелло, Пит!» – поздоровался я. Он кивнул. «Я познакомился с Питом во вторник. Он мне не понравился. Очень даже не понравился. Тусклый взгляд и унылый нос придавали ему вид необщительного человека. Но он был гостеприимен и позволял мне чувствовать себя как дома». «Ваши пионы симпатично выглядят», — сказал я, чтобы что-то сказать. Слева от меня кто-то захихикал и сделал замечание для моих ушей не предназначенное. Но у меня хороший слух. Я строго посмотрел на хихикавших. «Да, мэм, пионы», — сказал я. «Вы знаете, что такое цимбидия миранда? Нет? Я знал их еще в ту пору, когда не дорос до коленок моего дедушки. А вы знаете, что это фальнопсис?» «Нет, не знаю, но уверена, что вот это рододендроны, пионы. Пошли, Алиса». Я посмотрел, как они возмущенно удалялись, затем повернулся к Питу. «Простите, что выставил ваших посетительниц, но не их дело, если я предпочитаю называть их пионами. Что вы там разглядываете? Ищете признаки пожелтения курума?» Он дернул головой в мою сторону. «С чего вы взяли это пожелтение?» Он уставился на меня своими тусклыми глазами. «Просто так, к слову, я слышал, как Дил рассказывал, что его экспозиция заражена. Интересно, распространяется ли это? Вам незачем смотреть на меня так. Я этой штукой не болею». Его левый глаз закрылся, а правый продолжал смотреть. «Когда это Дил говорил?» «Да вот только что». «Так, я подозревал». Он выпрямился настолько... насколько ему позволял рост, и стал оглядываться по сторонам. «Вы видели моего хозяина, мистера Абдеграфа?» «Нет, я только что пришел». Пит ринулся с места, и я отправился следом. Но садовник свернул налево, а я пошел направо, миновал розарий и еще пару экспозиций, и оказался у Ракера и Дилла. Толпа все прибывала. Было только четверть четвертого. Раньше, чем через 40 минут, они не станут вопить и наседать на веревке. Тогда Гарри приляжет отдохнуть, а Энн снимет туфли и чулки и опустит в воду ноги, равных которым определенно еще никогда не демонстрировалось на выставке цветов. Я занял позицию позади двух не слишком высоких дам. Сейчас Гарри что-то мастерил, а Энн вязала. То, над чем она трудилась, вряд ли могло мне пригодиться, но я интересовался не продукцией. Она вязала, сидя на траве, будто на целые мили вокруг не было ни души. Как актер Гарри и в подметке ей не годился. Он не смотрел на зрителей и уж, конечно, молчал, потому что задумано было пантомима. Но его движения и взгляды выдавали, что он ни на минуту не мог забыть о публике. Разумеется, я ревновал. Но он раздражал меня и без того. Он был примерно моих лет и мазал чем-то волосы, чтобы они блестели. И еще он кокетничал. Одной из причин, по которой я обратил внимание на Энн, был случай во вторник. Во время завтрака он накрыл ладонью ее запястье, а она выдернула руку, что отнюдь не было приглашением попробовать еще разок. Время от времени он все же предпринимал попытки, но она не обращала на них внимания, хотя и не догадывалась, что делает это для меня. Ведь мне пока не удалось поговорить с нею. Правда, она разрешает Хьюиту водить себя обедать и дарить орхидеи, что не слишком-то приятно, но не думаю, что она особенно интересовалась едой с такими-то ногами. Вдруг Гарри вскочил и завопил: «Эй!» Это было первое слово, которое... от него слышали. Все, включая меня, уставились на него, застыв от удивления. «Вы, Абдеграф!» — вопил Гарри. «Убирайтесь отсюда!» Это был тот самый приятный молодой человек с серьезным подбородком, хозяин Пита. Он стоял в углу у края экспозиции. Срезав за веревочкой веточку пиона, а может быть лаурелей, он держал ее кончиками ножниц. «Я об этом доложу!» — не унимался Гарри. Толпа задвигалась, забурлив от негодования. Секунду я думал, что увижу суд Линча в качестве бесплатного развлечения на этой небывалой выставке цветов. но дело кончилось тем, что две женщины и какой-то мужчина бросились вдогонку за аптеграфом. Хотите, верьте, хотите, нет, но Энн даже ни разу не взглянула в ту сторону и не пропустила ни петли в своем вязании. Прирожденная актриса. На моих часах было 25 минут четвертого. До великой сцены оставалось больше получаса. Я не мог оставлять Вульфа так долго одного и с великим сожалением потащился прочь. Возвращаясь прежней дорогой, я поискал глазами Пита, думая рассказать ему, как его хозяин был уличен в преступлении, но того нигде не было видно. Идя коридором, чтобы сократить путь, я заметил там особу, явно не относящуюся к регулярным посетительницам цветочных выставок. Она стояла возле двери с табличкой «Ракер и Дил», симпатичная маленькая штучка, в сером пальто с маркой 14-й улицы на воротнике, в маленькой голубой шляпке и с зажатой подмышкой голубой кожаной сумочкой. Когда я приблизился, она взглянула на меня с сомнением. «Потерялась, сестренка?» — поинтересовался я. «Нет», — она доверительно улыбнулась. «Я жду одного человека». «Меня? Вовсе нет». «Прекрасно. Еще неделю назад это было бы возможно, а теперь я уже не свободен». И я пошел дальше. Наверху я обнаружил Вульфа. Все еще в обществе Дилла. Без сомнения, вопрос о поисках злоумышленника, погубившего экспозицию Дилла, так или иначе затрагивался, поскольку они яростно спорили о дезинфекции торфа и стерильных посудинах для рассады. Я присел на свободный кусочек скамейки. Вскоре Дилл пошел прочь, а Вольф направился к стеклянному колпаку. Он вновь погрузился в созерцание. Через несколько минут подошел Льюис Хьюитт с перекинутым через руку пальто. Озираясь по сторонам, будто что-то искал, он осведомился у Вульфа. «Я не оставлял здесь трость». «Я не видел Арчи». «Нет, сэр». «Черт побери», — досадовал Хьюитт. «Я оставляю свои трости, но именно эту мне не хотелось бы потерять». «Ну ладно. Хотите рассмотреть поближе одну из этих красоток?» «Охотно». «И даже без осмотра я с удовольствием купил бы одну». «Не сомневаюсь», — хихикнул Хьюитт. «Плен позавчера предложил мне 10 000 за штучку». Он вынул из кармана ключ и склонился над колпаком. «Боюсь, я выгляжу скрягой, но не могу решиться расстаться ни с одной». «Я не занимаюсь выращиванием цветов на продажу», — заметил Вульф. «Я любитель, как и вы». «Знаю», — согласился Хьюитт, приподнимая один из горшков так осторожно, словно он был сделан из сияния звезд и ангельского дыхания. «Но, мой дорогой, я просто не могу их от себя оторвать». От последовавшей сцены сжималось сердце. Вульф был так мил и любезен с ним, что я вынужден был отвернуться, чтобы подавить рыдание. Вульф ходил вокруг него, поддакивал, улыбался, и каждую минуту я ждал, что он предложит смахнуть пыль с туфель Хьюитта. Но что всего хуже, Вульф явно не собирался никуда трогаться. Хьюитт продолжал распространяться об опылениях и тычинках. Вульф изображал восторг, и когда, наконец, Хьюитт предложил ему в подарок пару хазелей, благодарил его так, словно еще в детстве молил о таком подарке. Санта-Клауса, хотя у нас в оранжерее было по крайней мере 20 прекрасных кустов этих самых хазелей. В половине четвертого я начал закипать. И дело не только в том, что я испытывал сильное желание дать ему хорошего пинка. Мне не терпелось отнести его в павильон Ракера и Дила. Надо же было, чтобы он признал свою ошибку относительно икр моей нареченной. Оставалось всего 15 минут до конца великой сцены, когда Энн должна была брызнуть водой на лицо своего партнера и разбудить его. Это всегда вызывало одобрительный смех публики. Я несколько воодушевился, когда мы наконец тронулись. В обычной ситуации Вульф заставил бы меня тащить горшки с этими злополучными хазелиями. Но тут он предпочел нести их сам, по одному в каждой руке, чтобы показать Хьюитту, как высоко ценит его подарок. Хм, великий подхалим. Но худшее было впереди. Спустившись по задней лестнице, я повел их коридором нижнего этажа, и там на полу под дверью в павильон Ракера и Дилла увидел предмет, который сразу узнал. Я обернулся к Хьюитту. «Там ваша трость». Хьюит посмотрел и страшно удивился. «Силы небесные! Как она сюда попала?» Вульф знаком приказал мне поднять ее. Я было хотел возмутиться, но мне не улыбалось устраивать сцену в присутствии Хьюита, так что я остановился и поднял трость. К ручке была привязана зеленая веревка. Я оторвал ее, протянул трость Хьюиту, сдерживая поползновение, как следует его треснуть. Он демократично поблагодарил меня и продолжал путь. «Занятно», — проговорил Хьюит, — «я без сомнений не оставлял ее здесь. Весьма странно». Миновав несколько дверей с табличками павильонов, я нажал ручку и открыл дверь без указателя. «Куда это ты?» — осведомился Вульф. «Водная нимфа. Эпизод с бассейном. Я подумал, вы могли бы...» «Черт, сумасшедший дом!» «На это и впрямь стоит посмотреть», — объявил Хьюит. «Очаровательно, совершенно очаровательно. Я тоже пойду». Он направился в дверь, которую я придерживал, и Вульф последовал за ним, как старшина за полковником. Руки его были заняты горшками. Это выглядело бы комично, если бы меня не тошнило от такой сцены. Я пошел вперед, чтобы не видеть его. Публика облепила веревки в 5 или в 6 рядов, но мы трое были достаточно высокого роста, и нас это не очень беспокоило. Энн рассеянно болтала ногами в воде. Гарри вытянулся на обычном месте, прикрыв лицо газетой. Зрители переговаривались. Энн брызнула водой на цветы, свисающие в бассейн, и капли заблестели на лепестках. «Очаровательно», — повторил Хьюит. «Прелестно», — подтвердил Вульф. «Арчи, будь добр, возьми эти растения. Будь с ними очень осторожен». Притворяясь, будто не расслышал его, я подвинулся чуть вправо. Отчасти потому, что считал его заслуживающим некоторого пренебрежения, а отчасти потому, что хотел получше рассмотреть правую ногу Гарри. Его ступня была весьма неудобно вывернута для человека, объятого безмятежным послеобеденным сном. Я вынужден был встать на цыпочки. «Одно из двух», — подумал я, — «или ему жмет ботинок, или он занимается гимнастикой по системе йогов». В эту минуту Энн взглянула на часы, бросила лукавый взгляд на своего партнера и, зачерпнув воды, брызнула ему на рубашку. Но Гарри не принял игру. Предполагалось, что он вскочит в недоумении, но он даже не пошевельнулся. Энн глядела на него с изумлением. Кто-то крикнул: «Смочи-ка его еще разок!» У меня мелькнула мысль, что это, быть может, совсем не смешно, раз его нога так странно вывернута. Пробравшись вперед, я перелез через веревки. Я уже шел по траве, когда на меня закричали охранник и кто-то из зрителей. Когда я наклонился над Гарри, охранник схватил меня за руку. «Эй, вы!» «Заткнитесь!» Я отшвырнул его, приподнял газету, чтобы взглянуть на лицо Гарри, и сразу же опустил ее обратно. Я почувствовал запах, который сразу узнал. «Что это? В чем дело?» — спросил меня кто-то. Так я впервые услышал голосок Энн. Но я не мог ни ответить, ни посмотреть на нее, потому что как раз в этот миг увидел кое-что за кустами среди камней, прямо напротив головы Гарри. Мне не был виден его затылок, поэтому я протянул руку и пощупал. Кончик моего пальца попал в аккуратную дырочку. Вроде того, как если ткнуть пальцем в еще теплый яблочный пирог. Сидя на корточках, я вытер палец о траву и вдруг сообразил, что 2 белых пятна перед моими глазами – это белые ступни Энн. Я чуть было не испачкал их кровью. Глава 3. Я выпрямился и велел надеть Энн чулки и туфли. «Боже!» – начала она. «Делайте, как я сказал». Я взял охранника за рукав и отвел его в сторонку. «Вызывайте полицию». Потому как отвисла у него челюсть, я понял, что он слишком туп даже для такого дела. Я обернулся, чтобы позвать Хьюита, но тут увидел Фреда Абдерграфа, который шел прямо к нам. Он, не отрываясь, смотрел на Энн. Но когда я обратился к нему с просьбой вызвать полицию, не проронив ни слова, повернулся и пошел. Рядом появилась физиономия Вульфа. «Какого дьявола ты тут делаешь?» Я пропустил его вопрос мимо ушей и, повысив голос, обратился к присутствующим. «Леди и джентльмены, на сегодня все. На мистера Гульда совершено покушение. Будьте благоразумны и отправляйтесь смотреть цветы. А если у вас нездоровое любопытство, стойте, где стоите, за веревками». На лице посетителей появились смущенные улыбки. В них светилось нездоровое любопытство. Какой-то паренек с фотоаппаратом перелез через веревки, но тут в мозгу охранника наконец что-то щелкнуло, и он начал действовать. Мне было приятно, что Энн не проявила обывательской суетливости. Она без сомнения видела, отчего я оттирал пальцы, но сидела на траве спокойно. «Арчи!» — позвал Вольф самым противным тоном. Я знал, что его гложет. Он хотел, чтобы я вытащил его отсюда и отвез домой, и знал, что разозлил меня. Когда он снова позвал, я повернулся к нему спиной, чтобы приветствовать появившегося представителя закона. Толстый фараон без шеи протискивался через толпу. Я встретил его возле ног Гарри. «Что это с ним?» – мрачно спросил полицейский. Я отодвинулся и дал ему пройти. Он приподнял газету и опустил на место. «Арчи!» – выводил Вульф старую песню. Кое-кто из зрителей успел увидеть лицо Гарри, и толпа заволновалась. Веревки натянулись под ее натиском, и туда устремился охранник. «Черт возьми, он мертв!» – сказал полицейский. «Как видите», – подтвердил я, – «могу я быть полезен?» «Ступайте себе!» «Не хочу выдавать себя за пророка, но я уже кое-что скумекал». Я вовсе не желал, чтобы Вульф сорвал голос, поэтому выбрал такой путь, чтобы пройти мимо него и Хьюита. «Держитесь», – пробормотал я, обращаясь к нему. «Будь ты проклят!» «Я говорю вам, держитесь!» Я добежал до телефона, разжился 5-центовиком, назвал номер 19-го отделения и, представившись, вызвал инспектора Кремера. «Что вам надо?» «Мне ничего. Помогаю вам. Мы с Вульфом на выставке цветов. Я занят. Окей. Сейчас вы будете заняты еще больше. Павильон Ракера и Дила на 3-м этаже. Убийство. Прострелена верхняя часть черепа. Лежит там на траве под охраной субъекта без шеи, которому вряд ли светит выбиться в инспектора. У меня все. Погодите. Не могу. Занят». Я выбрался из будки и пересек зал. Толпа, окружавшая место происшествия, успела удвоиться. Охранник с полицейским едва сдерживали натиск. Энн и Фреда Абдерграфа в поле зрения не было. Вульф и Хьюитт отступили к противоположной двери. С ними был и Веджи Дил. Вульф бросал в мою сторону свирепые взгляды. Он по-прежнему надрывался с этими злополучными горшками и от злости не мог слова вымолвить. Хьюитт тем временем бубнил. «Я чувствую некоторую ответственность, как почетный председатель комитета. Не люблю увиливать от ответственности, но что я могу сделать? Вы только посмотрите на них». «Этот полицейский – придурок», – сказал Дил. «Он не желает пропустить меня в мой собственный павильон». «Чуть мне плечо не сломал». С гримасой на лице он подвигал плечом вверх и вниз. «Есть здесь врач?» «Врач не поможет. Он умер». Они посмотрели на меня. Дил перестал массировать плечо. «Умер? Умер!» Он бросился вперед и исчез в толпе. «Вы говорили, что на него совершено нападение». Хьюитт с интересом разглядывал меня. «Как это он может быть мертв? От чего бы он мог умереть?» «От того, что перестал дышать». «Арчи», — сказал Вульф своим самым отвратительным тоном, — «прекрати! Вот уже час, как я прошу тебя взять эти растения. Бери их и отвези меня домой». «Да, сэр. Я забрал горшки. Но я пока не могу уехать. Я ищу». «Господи боже!» — произнес Хьюитт. «Какая катастрофа! Бедняга Дил! Я должен извинить меня!» И он направился к центральной лестнице. В эту минуту я увидел то, что отчасти и предполагал увидеть. Она прошла с другой стороны и тут же исчезла в толпе. Перед глазами мелькнула лишь этикетка 14-й улицы на воротнике пальто. Поставив горшки на пол, я ринулся за ней. Могу представить выражение, слетевшее с языка Вульфа. Впрочем, меня не слишком беспокоили его страдания. Так ему и надо, после его идиотской комедии с Хьюиттом. Я оглянулся, чтобы посмотреть, как он пепелит меня взором. Он был весь багровый. Держу пари, он сбросил не меньше 10 фунтов. Я обогнул какой-то выступ и бросился в противоположный конец павильона. Через минуту я увидел, как она протискивается в толпе, но не счел нужным особо осторожничать. Оказавшись у нее за спиной, я увидел, что голубую сумочку она по-прежнему держит под мышкой. Протянув руку, на которой все еще висело пальто Вульфа, и прикрывшись им, я нежно потянул за уголок. Сумочка подалась, а хозяйка была так увлечена, что и не заметила, как ее сумочка скрылась под попоной моего бегемота. Отступая, я поглядывал на нее и, мысленно аплодируя любителям цветов, выбрался на свободное место. Желанное одиночество я обрел за 5-центовик в мужском туалете на 2-м этаже. На сумочке была монограмма «РЛ». Внутри, как обычно, носовой платок, пудреница, кошелек и прочая ерунда. На месте было и то, зачем я охотился, ее имя и адрес. Там был конверт, на котором значилось «Мисс Роз Лэшер, Морроу-стрит, 326, Нью-Йорк», что совпадало с инициалами «РЛ» на сумке. Все это я тщательно переписал в блокнот. В письме от какой-то Эмми объяснялось, почему та не вернула $2. Следующая находка превысила все мои ожидания. Это была аккуратно вырезанная и сложенная газетная заметка с изображением Энн и Гарри. Я сложил все обратно в сумку и вернулся на 3-й этаж. Протиснувшись через толпу, что оказалось совсем непросто, я разыскал Роз Лэшер и положил руку ей на плечо. Она резко повернулась. «В чем дело?» Она полоснула меня взглядом. «Окей, сестренка, это я. Вот ваша сумка». «Моя сумка? Вы уронили ее, и я рисковал жизнью, чтобы вернуть ее вам. Она ведь ваша?» «Разумеется, моя». Она выхватила сумку у меня из рук. «Скажите спасибо». Она пробормотала что-то невразумительное и перестала обращать на меня внимание. Я взглянул на происходящее. Народу прибавилось еще больше. Содержимое 2 радиофицированных полицейских машин толклось за ограждением. 2 в форме наблюдали за врачом, который со стетоскопом в руках присел возле Гарри на корточки. Веджет Дил, держа руки в карманах, стоял рядом с полицейским. Он нервничал. Похоже, что мхом на камнях никто и не думал интересоваться. Я выбрался из толпы и поискал глазами Вульфа. Его нигде не было. Он исчез. Горшки стояли на полу, а он исчез. «Чертов бегемот», — подумал я. «Он заблудился. Его похитят гангстеры. Он рухнет в какую-нибудь яму. Он простудится». Спустившись обратно в мужскую уборную, я принялся выкрикивать его имя перед кабинками, и там его не было. Я спустился к главному выходу и добежал до нашей машины. Она была пуста. Пошел снег. «Наш крошка Нира», — в отчаянии думал я, — «он на улице в такой вечер и без пальто. Старый толстый дурак. Он у меня дождется». Был уже 6-й час. Я остановился и попробовал рассуждать логически. Он взял такси. Вряд ли. Он терпеть не может такси. Какое желание всего сильнее жгло его, когда я его бросил? Это просто. Застрелить меня, сесть где-нибудь и выпить пиво. Застрелить меня он не мог, потому что я смылся. Где же он мог отыскать стул? Я заплатил еще 4 монеты, чтобы попасть обратно на выставку. Поднялся на 1 пролет и направился к двери с надписью «Контора». Вокруг стоял народ. Какой-то тип ухватил меня за рукав, когда я взялся за ручку двери. Это был тот самый седой мужчина, что смотрел вчера на Энн, словно возносил молитвы. Теперь он был взволнован, и его пальцы, сжимавшие мой рукав, дрожали. «Я прошу вас», — сказал он, — «если вы туда идете, не смогли бы вы передать это мисс Энн Трейси?» «Разве она здесь?» «Да, она вошла, я видел». Я взял сложенный листок бумаги и, пообещав передать, открыл дверь в приемную, где сидела женщина с усталым лицом. Я ненавязчиво улыбнулся ей, развернул записку и прочел. «Дорогая дочь, надеюсь, не случилось ничего серьезного. Если могу чем-нибудь помочь, сообщи. Твой отец». Написано было карандашом на дешевой бумаге. Я сложил записку, подумав, что прежде всего надо будет купить моему тестю новую шляпу. «Вам что-нибудь угодно?» — весьма скептически поинтересовалась женщина за столом. Я сказал, что у меня записка для мисс Энн Трейси. Она открыла было рот, но передумала и кивком указала на соседнюю дверь. Первым, кого я там обнаружил, был Ниро Вульф. Стул под ним почти соответствовал размеру седалища. На подносе стояли 4 пивные бутылки. В руке он держал стакан. Логика непобедима. Напротив Вульфа сидела Энн, а рядом за столом Льюис Хьюитт. За другим столом быстро писал какой-то незнакомый тип. Еще один стул стоял у окна с Фредом Аптерграфом. Вульф видел, как я вошел, но продолжал беседовать с Энн, не глядя на меня. По причине нервов, да. Однако, прежде всего, это зависит от содержания кислорода в крови. Самый замечательный пример самообладания я наблюдал в Албании в 1915 году. Его продемонстрировал осел. Я имею в виду четвероногого осла, который... Я встал прямо перед ним. «Простите», — произнес я ледяным тоном. «Это вам, мисс Трейси», — и протянул записку. Она посмотрела сначала на меня, потом на записку, развернула и прочла. «О!» — произнесла Энн. Она посмотрела по сторонам. «Где же он?» «Там, в коридоре». «Но я...» Ее брови подскочили. «Не передадите ли вы ему?» «Нет, я сама пойду». Она встала и направилась к выходу. Я шагнул, чтобы открыть дверь, и увидел, что у Хьюитта такое же намерение. Опередил его у самой цели. Однако в тот же миг в дверь влетели сразу двое, едва не сбив Энн с ног. Я опять оказался проворнее и поддержал ее под локоть. «Виноват», — буркнул вошедший. Он быстро осмотрел комнату и уперся взглядом в Энн. «Это вы, Энн Трейси?» «Это мисс Энн Трейси», — сказал Хьюитт. «И именно так к ней следует обращаться». Энн сделала попытку выйти. Мужчина протянул руку, чтобы задержать ее. «Куда вы идете?» «Мне надо увидеться с отцом». «Где он?» Фред Абдерграф ринулся вперед и двинул его в бок. «Эй, держитесь повежливее!» – зарычал он. «Какое вам дело?» «Позвольте мне», – вмешался я. «Это инспектор Кремер». Я указал на другого в дверном проеме. «Сержант Перли Стеббинс». «Даже если так», – в голосе Хьюитта звучало недовольство. «Вряд ли обязательно удерживать мисс Трейси силой. Она хочет всего лишь поговорить с отцом. Я Льюис Хьюитт. Инспектор, могу я просить вас?» «Где ваш отец?» «Он за дверью», — ответил я за нее. «Иди с ней, Перли». «Ладно, мисс Трейси, прошу вас, возвращайтесь поскорее». Перли пошел, наступая ей на пятки. Тем временем ввалился Ведж Дилл. Он сжал губы еще плотнее обычного. Не глядя ни на кого, он пересек комнату и уселся у противоположной стены. «Привет, Вульф», — сказал Кремер. «Как поживаете, инспектор?» С недовольным хрюканьем Вульф поднялся и двинулся к выходу. «Пошли, Арчи, мы будем только мешать». «Нет», — значительно сказал Кремер. «Нет?» — переспросил Вульф. «Что нет?» «Гудвин не помешает, наоборот, по крайней мере, пока я не закончу с ним. Он собирался отвезти меня домой, а теперь он не собирается. Могу я спросить, что все это значит?» Хьюитт все еще был недоволен. «Преследование мисс Трейси, такое странное обращение?» «Без сомнения, можете, мистер Хьюитт. Присаживайтесь». Кремер раскачивался на стуле. «Все садитесь. Сейчас мы...» «А, мисс Трейси, вы нашли отца?» «Перли, притащи стул для мисс Трейси. Садитесь, Гудвин». «Нет, спасибо, я нервничаю». «Это вы-то», — прорычал Кремер. «В день, когда вы разнервничаетесь, я побреюсь ножом для масла. Откуда вы узнали, что у того бедняги прострелена верхняя часть черепа, когда говорили со мной по телефону?» Некоторые из сидящих зашевелились, а Энн нет. Она только вскинула голову, и ноздри ее раздулись. И все. Я восхищался ею все больше. «Прострелено!» — ахнул Хьюитт. А Фред Абдерграф спросил. «Это вы о ком?» «О Гарри Гулде», — сказал я им. И подмигнул Кремеру. «Как видите, я не стал болтать. Приберег это для вас». «Откуда вы узнали?» «Господи!» — произнес Хьюитт. Он наполовину привстал, но плюхнулся обратно. «Тут не о чем разговаривать», — сказал я. Я посмотрел ему в лицо и увидел, что он мертв. пахло порохом. Я увидел дыру у него на лбу, и кровь была разбрызгана повсюду. Он лежал так, что мне не было видно его затылка, но я пощупал и попал в рану пальцем. Кстати, не вздумайте строить версию на том, что на траве возле его колен кровь. Это я вытер руку. Энн судорожно сглотнула. «Черт тебя побери!» — сердито пробурчал Вульф. «Уж я-то мог знать!» «Почему вы подошли к нему?» — строго спросил Кремер. «Вы перелезли через веревки и побежали к нему. Почему вы это сделали?» «Потому что он не пошевелился, когда мисс Трейси брызнула на него водой. И еще потому, что я уже прежде заметил, что его нога была неестественно вывернута». «А почему вы это заметили?» «О!» — воскликнул я. «Вот тут вы меня поймали!» «Сдаюсь, попался-таки в ловушку. Правда, почему кто-то что-то замечает?» «Особенно такой нервный человек, как вы», — сказал он не без сарказма. «Что вы тут делали? Зачем вы пришли на выставку?» «Я привез мистера Вульфа. Он приехал по делу?» «Вы отлично знаете, что нет. Он никогда и никуда по делам не ездит. Он приехал посмотреть цветы. Почему вы оказались именно в этом павильоне?» «По той же причине, что и все остальные. Посмотреть, как мисс Трейси болтает ногами в бассейне. Вы знали раньше мисс Трейси или Гулда?» «Нет». «А вы, Вульф?» «Нет», — ответил он. Кремер решил подвести черту. «Значит, вы почувствовали запах пороха и увидели у него на голове рану. Ну и каким же образом вы, полагаете, его застрелили, лежа в кустах и целясь между камнями?» «Побойтесь Бога, инспектор», — усмехнулся я. «Если вы не будете осторожны, вы снова меня поймаете. Тогда мне трудно было рассуждать, но теперь прошло больше часа, и я, естественно, кое о чем успел подумать. Так вот, каждый день в определенное время Гулд ложился отдыхать. Голова его каждый раз находилась в одном и том же положении». «Откуда вы знаете?» «Мистер Вульф посылал меня сюда несколько раз посмотреть на орхидеи. Щель между камнями была всего 8-9 дюймов от головы Гулда. Пристройте ружье, зарядите, прицельтесь как следует и прикройте мхом. Камни и мох приглушают звук выстрела так, что в большом шумном зале его не услышат. А если услышат, что из того? Привяжите к спусковому крючку веревку. Она должна быть зеленой, чтобы не видно было в траве. Остается в нужное время что-нибудь между 4:30 и 5 дернуть за веревку». «Как дернуть? Откуда?» «Это легко можно устроить», — успокоил я его. «Достаточно спрятаться в кустах, а потом выскользнуть через заднюю дверь в коридор. А лучше, если веревка достаточно длинная, пропустить ее под дверью. Тогда можно дергать из коридора, еще безопаснее. А если хотите совсем без риска, привяжите ее к дверной ручке, тогда ее дернет первый же, кто войдет в дверь. А то можно бросить конец веревки в бассейн, разуться и зацепить ее, болтая ногами в воде. Кто заподозрит?» «Ложь!» — вырвалось у Фреда Абтерграфа. Он повернулся ко мне. Его челюсти были сжаты так плотно, словно гусеницы съели лучшие его пионы. «Чепуха!» На сей раз это был Веджедил, до сих пор не подававший голоса. «Мне представляется», — с негодованием начал Льюис Хьюитт. «Фу!» — сказал я. «Тоже мне рыцари. Я не позволил бы тронуть и волоска на ее голове. Неужто вы думаете, что инспектор в это поверит? Я могу представить себе ход его мыслей». «Вполне можете», — прорычал Кремер. «Точно так же, как и я ваши». Его глаза сузились. «Мы обсудим это позже, когда я закончу с мисс Трейси. Ружье действительно было спрятано в скалах и прикрыто мхом. К спусковому крючку действительно была привязана веревка, и она на самом деле была зеленая. Так что вы весьма догадливы. Какой длины веревка?» «Вполне достаточной. Что вы еще знаете?» Я покачал головой. «Если вы не различаете догадки и умозаключения, построенные на «что вы еще знаете?» «Сейчас ничего». «Посмотрим». Кремер огляделся. «Найдется ли здесь комната, где я мог бы побеседовать с мисс Трейси?» Человек, писавший за столом, встал. «Разумеется, инспектор. Сюда, пожалуйста». «Кто это?» «Я Джим Холл, сотрудник выставки. Думаю, там никого нет. Сейчас взгляну». Тут, однако, произошла заминка. Дверь отворилась, и вошла целая делегация из 4 человек. Впереди всех сыщик, что приехал в машине, следом дама, за ней мой приятель Пит с ничего не выражающим взглядом. Замыкал шествие в полицейской форме. На даме было серое пальто, под мышкой она держала голубую кожаную сумку. Но я не стал с нею заговаривать, считая лишним обнаруживать наше старое знакомство. Глава 4. Кремер переключился на вошедших. «Раскопали что-нибудь, Мерфи?» — осведомился он. «Да, сэр». Сыщик стоял, распрямив плечи. Он явно гордился своей военной выправкой. Примерно в половине пятого видели, как эта женщина открывала дверь из коридора в павильон Ракера и Дилла. «Кто видел?» «Я», — вступил в разговор Пит. «Ваше имя?» «Пит Аранга. Я работаю в оранжерее Абдерграфа. Вот он, мой хозяин, мистер Абдерграф. Я пошел в коридор, что за павильоном, чтобы взять печенье и...» «Чтобы взять что?» «Печенье. Я всегда ем печенье. В моей служебной комнате в коридоре». «Окей, вы едите печенье. И что же вы увидели?» «Увидел, как она открыла ту дверь, в павильон Ракера и Дилла. Потом, когда все это случилось, я вспомнил и сказал полицейскому». «Она вошла туда?» Пит покачал головой. «Она увидела меня и захлопнула дверь». «Она что-нибудь сказала?» «Нет, а что ей было говорить?» «А вы?» «Нет, я прошел к себе в комнату и взял печенье. А она верно ушла, потому что, когда я шел назад, ее уже не было. После того, как я вернулся на выставку и увидел, что происходит...» Кремер повернулся к молодой женщине. «Как вас зовут?» «Не ваше дело», — отрезала она. «Так, сэр», — вставил полицейский, — «она не желает сотрудничать». «Что это вы хотите сказать?» Она казалась возмущенной, но, на мой взгляд, не испуганной. «Правда, я открыла дверь из коридора и заглянула туда. Я попала туда по ошибке и искала выход. И зачем это я должна называть свое имя? Чтобы оно попало в газеты?» «А почему вы не вышли тем же путем, что вошли?» «Потому что я пришла с противоположной стороны и подумала: «Эй, привет!» Все посмотрели в ту же сторону, и этот след привел к Фреду Абдерграфу. Фред покраснел и заливался краской все больше, пока она глядела на него в упор. «Ну», — сказал он, — похоже, ему представлялось, будто он сказал нечто существенное. «Это были вы», — сказала она, — «стояли там, заглядывали в дверь, когда услышали мои шаги». «Конечно», — опомнился Фред, — «конечно, это был я». «Дверь в Кракеру и Дилу?» — жестко спросил Кремер. «Да. Вы тоже искали выход?» «Нет». «А что же вы там искали?» «Я...» Фред поперхнулся. Он был до того красен, что прямо светился, но вдруг ему явно полегчало. Неизвестно, какая мысль пришла ему в голову и так взбодрила его. Но он не стал говорить громко, словно хотел, чтобы никто, упаси бог, не пропустил его слова мимо ушей. «Я смотрел на мисс Трейси. Я занимался этим всю неделю. Я Фред Абдерграф и представляю здесь коллекцию. Я смотрел на мисс Трейси». Его слова звучали как гимн. Однако на Кремера это не произвело ни малейшего впечатления. «Мы поговорим позже, мистер Абдерграф». Он повернулся к сержанту. «Перли, оставайся здесь с мистером Абдерграфом, Гудвином и этой молодой дамой, и Питом. Мерфи, пошли со мной и мисс Трейси. Остальные, если хотят, могут идти». «Минуту». Хьюит сделал шаг вперед. «Я Льюис Хьюит». «Я уже понял», — заверил его Кремер. «Я отвечаю за происходящее в качестве почетного председателя комитета. Ничуть не желая вмешиваться в ваши служебные обязанности, все же считаю, что мисс Трейси, которая еще очень молода, должна быть ограждена от беспокойства». «Позвольте мне, Хьюит». Ведж Дилл встал и вышел вперед. Он обратился к Кремеру. «Я наниматель мисс Трейси и, полагаю, должен оберегать ее. Если не возражаете, я пойду с вами». Я глядел на Энн, зная по опыту, что легче всего произвести впечатление на женщину, когда она потрясена. Я не мог налюбоваться на то, как хорошо она держится. после 4 дней на публике в качестве звезды выставки цветов после появления ее снимков в газетах и обеда с Льюисом Хьюитом, а затем после целого ушата грязи, который готов был на нее вылиться, особенно когда я объяснил, как можно ногой потянуть за веревку. За все это время она не сделала ничего, что могло бы поколебать мое уважение к ней. Но сейчас она отнюдь не привела меня в восторг. Она вполне могла бы сказать что-нибудь подходящее, в том смысле, что, зная свою невиновность, она не нуждается в протекции помешанного на орхидеях миллионера. Однако она невозмутимо смотрела на Веджа Дилла, не открывая рта. Я стал подумывать, что либо я не сумел проникнуть в тайные глубины ее души, либо ум ее весьма ограничен. Не поймите меня превратно, я не терял веры окончательно. Даже в этой невозмутимости лицо ее было прекрасно, а за умственной пищей можно в конце концов сходить в библиотеку. Кремер заверил Хьюита и Дилла, что нет никакой надобности защищать Энн, и уже направился с ней и Мерфи к двери, как произошла новая заминка. «Мистер Кремер, на минуточку!» Это был голос Вульфа. Я подавил улыбку. Разумеется, он будет просить или требовать, смотря что сочтет более действенным, чтобы мне разрешили отвезти его домой. Я надеялся, что Кремер согласится. Тогда мы очутимся в нашем седане, он начнет бесноваться, а когда кончит, я воткну ему под ребро припасенный кинжал и уже буду его там поворачивать. Такая возможность представляется мне не каждый день. Кремер резко повернулся. «Что вам еще?» «Я бы хотел, — сказал Вульф, — закончить наш с мистером Хьюитом спор об орхидеях. Ну и на здоровье. Но не здесь, где-нибудь на нейтральной почве. Мы могли бы отыскать свободную комнату?» «Пожалуйста. Я же сказал, что все остальные свободны. Мистер Гудвин должен присутствовать, чтобы делать записи. Он придет, как только понадобится вам. Вы ведь не можете законно задержать его без соответствующих документов». Кремер раздраженно фыркнул. «Ради бога, обсуждайте свои орхидеи. Мне нужно только, чтобы Гудвин появился, когда он мне понадобится». Он пересек комнату, и дверь за всеми тремя закрылась. Я смотрел на Вульфа. Перли Стеббинс тоже уставился на него с подозрением, но мы не произвели на него никакого впечатления. Вульф о чем-то беседовал вполголоса с Льюисом Хьюитом. Тот, нахмурившись, кивнул без энтузиазма и направился к выходу. Вульф последовал за ним. «Пошли, Арчи», — скомандовал он. Перли попытался меня задержать. «Куда это вы?» «Там, в конце коридора, есть комната», — ответил Хьюит. Перли это определенно не понравилось. Он даже не улыбнулся, когда я, проходя в дверь, в шутку ткнул его пальцем под ребро. Комната, куда мы пришли, оказалась совсем небольшой, с одним окном. В ней только и было, что 2 маленьких столика, да несколько деревянных стульев. Нас ввела туда женщина с печальным лицом. Она включила свет и удалилась. Вульф с сомнением взглянул на хрупкий стул и перевел взгляд на меня. Но я сделал вид, будто не заметил, потому что вовсе не собирался хлопотать, устраивая ему сиденье поудобней. Он поджал губы и сел, стараясь, чтобы стул пришелся по центру зада. «Присаживайтесь, мистер Хьюит», — пригласил он. Хьюит продолжал стоять. «Что за дурацкий спектакль?» Он посмотрел на меня, потом на Вульфа. «О чем это столь секретном вы можете мне сообщить?» «Есть о чем», — сухо произнес Вульф, — «уверяю вас». «Об орхидеях?» «Это едва ли сейчас повод в сторону орхидеи, об убийстве. Я знаю, кто застрелил этого человека». Хьюит вытаращил глаза. «Знаете, кто его застрелил?» «Да». «Но, мой дорогой мистер Вульф», — Хьюит чувствовал себя неуютно, но был заинтригован. «Вряд ли следует обсуждать это со мной. Вам надо обратиться к полиции». «Я предпочитаю сначала переговорить с вами. И предлагаю говорить как можно тише. Весьма вероятно, что полицейский подслушивает у двери». «Боже, как мелодраматично!» «Прошу вас, мистер Хьюит, мелодрама тут ни при чем. Впрочем, пока это только предположение. Я хочу продемонстрировать вам новую точку зрения на смерть Гарри Гулда. Итак, выстрел произвел мой помощник мистер Гудвин. Пожалуйста, позвольте мне кончить». Прежде всего установим факты. Так, Арчи? Я сел. Мой кинжал так тщательно припрятанный. Этот толстый дурень обезоружил меня. Я только сказал с досадой. Ну, а если я вас опровергну? Не станешь. Во всяком случае, не сможешь. Я видел, как ты отрывал от нее веревку. Должен заметить, однако, что свой спектакль ты разыграл удовлетворительно, со всех точек зрения. Я прозевал только одну деталь. Дернул ли ты, когда ее поднимал? Что за чертовщина здесь происходит? Невежливо завопил Хьюит. Вы что в самом деле? Я прошу вас, мистер Хьюит, не кричите так. Я обрисовал ситуацию предельно кратко. «Да, дернул», — ответил я. «Мне пришлось сделать небольшой рывок. Тогда я не обратил внимания, потому что был зол как черт». Вольф кивнул. «Я знал, что ты злишься. Я опишу все мистеру Крэмеру так. Льюис Хьюит сказал, что потерял трость. Чуть позже в коридоре на третьем этаже мы обнаружили эту трость на полу. Ее ручка была просунута под дверь в павильон Ракера и Дилла. Это было в 5:20. Мистер Гудвин поднял трость, сделав при этом рывок. Он называет его слабым, но он весьма силен физически и был к тому же расстроен в этот момент. К рукоятке трости был привязан кусок зеленой веревки, который Гудвин выбросил, прежде чем передать трость хозяину. «Я не заметил никакой веревки», — вмешался Хьюит. «Весьма возможно», — допустил Вульф. «Люди, которым богатство дается в наследство, не дают себе труда замечать что-либо. Ее видел мистер Гудвин, ее видел я, а он почувствовал рывок. В тот момент, несомненно, и произошел выстрел, а веревка оборвалась. Так я и доложу мистеру Крэмеру, ибо таковы факты. Но я говорю вам, что не видел никакой веревки. Но мы-то видели. Кстати, понизьте голос, мистер Хьюит. Мистер Гудвин держал ее в руках. Надеюсь, вы не думаете, что мы все это выдумали. Да нет. Хьюит взглянул на дверь, на меня, потом снова на Вульфа. Нет, я не подозреваю вас. Но это непостижимо. Он вдруг замер. Что это? Веревка, сказал Вульф. Этот сукин сын вытащил ее из кармана пиджака. Я взял ее в руки. Это была та самая веревка. «Черт побери!» — сказал я и сел. Хьюит тоже. Очевидно, он размышлял, что бы ему предпринять. «Вы, мистер Дилл и мистер Гудвин, — начал Вульф, — оставили меня там. Оставили меня стоять одного. Арчи бросил горшки с хазалиями на полу. Кстати, у меня есть и получше, много лучше. Я сам растил их. В какой-то момент я стал рассуждать, что, учитывая ситуацию, весьма примечательно. Не могу утверждать, что предвидел абсолютно все, но кое-какие соображения заставили меня отправиться в коридор, найти там этот кусок веревки и забрать его с собой. Это, вне всякого сомнения, та самая веревка, что была привязана к вашей трости. Сравнив ее с веревкой, привязанной к ружью, мистер Крэмер легко превратит наши догадки в уверенность. Точнее, он сможет сделать это, если я передам ему веревку. Вы полагаете, я так и должен поступить? О, Господи, пробормотал Хьюит, моя трость. Боже, да вы отдаете себе отчет. Это же моя трость. Совершенно верно, согласился Вульф. Не говорите так громко, я отдаю себе отчет. Мысль использовать вашу трость, скорее всего, пришла преступнику случайно. Он увидел ее там, где вы ее потеряли, и, вероятно, счел весьма удобным привязать к ней веревку и оставить лежать под дверью, пока первый, кто пойдет по коридору, не подберет ее. Если бы никого не оказалось, он сделал бы это сам. Представляю, как эта история будет выглядеть в газетах. Не думаю, чтобы вас официально заподозрили в соучастии, но публика, по крайней мере, часть ее, не так вдумчива, как мистер Крэмер. «О, Господи!» – пробормотал Хьюит. Он сжимал и разжимал пальцы. «Это ужасно!» «Ну, я бы не сказал ужасно. Неприятно. Нет, ужасно. Для меня Хьюита. Ну, разве что для Хьюита решил быть покладистым Вульф. Тем больше у вас причин заинтересоваться моим предложением. Я хочу эти орхидеи, все три». Ситуация изменилась, и это сразу же отразилось на физиономии Хьюита. Прежде угроза висела лишь над его спокойствием и репутацией, но в крайнем случае над его свободой и жизнью. Теперь же она затронула нечто большее – его собственность. И это легло тяжким камнем на его сердце. Он попытался пробуравить Вульфа взглядом. «Ясно», – прошипел он, – «вот как обстоит дело. Короче говоря, шантаж. Ну нет, я на это не пойду». Вульф пожал плечами. «Не желаете?» «Нет». «Прекрасно. Я не получу орхидей, зато буду избавлен от беспокойства. Арчи, позови мистера Кремера. Передай ему, что по важному делу. Я не желаю сидеть на этом проклятом стуле ни одной лишней минуты». Я поднялся и, не торопясь, направился к двери. Я знал, что произойдет, потому что Хьюитт молчал. Это было соревнование, у кого крепче нервы. «Шантаж», — произнес Хьюитт сквозь зубы. «Иди, Арчи». Я взялся за ручку двери. «Подождите», — не выдержал Хьюитт. Я повернулся, но дверную ручку не выпускал. «Одну», — предложил Хьюитт. «Выбирайте любую». Я вернулся и сел. Вульф вздохнул и покачал головой. «Все три. Я не стану торговаться. Я собираюсь их честно заработать. Можете называть это шантажом, если вам нравится, но войдите в мое положение. Возможно, что как раз доказательство, которое я скрываю для мистера Кремера, стало бы решающим. И я вовсе не собираюсь становиться укрывателем убийцы. Если я помешаю розыску, то должен буду найти убийцу сам, и больше того, отыскать другое доказательство, уличающее его. Если мне это не удастся, я вынужден буду во всем признаться Кремеру, а это вызовет взрыв. Кроме того, мне придется вернуть вам растение, следовательно, я не имею права потерпеть неудачу». «Две», — сказал Хьюитт, — «две, и они будут доставлены вам, когда вы выполните принятое обязательство». «Нет», — возразил Вульф, — «все три, и я возьму их с собой сейчас». «Я не могу положиться на вас, ведь если окажется, что убили вы, вас придется арестовать, и я уже не получу их». «Вы же не хотите ска...» В глазах Хьюитта сделались квадратными. «Как вы смеете предполагать?» «Ничуть. Я ничего не предполагаю, просто взвешиваю обстоятельства». И был бы дураком, если бы этого не сделал. Вульф ухватился за край стола и с облегчением отодрал себя от хлипкого сиденья. «Я еду домой. Там хотя бы есть пригодные для сидения стулья. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы я мог взять их с собой». Последний козырь я, правда, еще сберег, хотя кинжалом, который припас для Вульфа, он поразил Хьюитта. Возможно, спустить его в игру появилось у меня, когда мы вернулись в прежнюю комнату. Там Вульф пригласил всех присутствующих завтра на ленч. Во всяком случае, Дилла и Абдерграфа. Я это слышал своими ушами. Вероятно, он собирался весь вечер размышлять над этим случаем, чтобы во время ленча объявить результаты. Хьюитт отказался от моего предложения помочь ему спустить вниз орхидеи. Мне показалось, что я перестал ему нравиться. Покончив с церемонией приглашения, Вульф преспокойно, без стука, отворил дверь, за которой были Кремер и Энн, и скрылся в той комнате. Я подошел к Перли Стеббинсу, восседавшему возле выхода, и дружески приветствовал его. Он всегда чувствовал себя неуютно со мной или с Вульфом, а наше одновременное присутствие и вовсе выбило его из колеи. Скользнув по мне взглядом, он испустил глубокий вздох. «Гляди-ка, Перли», — обратился я к нему сердечно, — «тут есть кого взять на заметку. Вон ту даму». Она сидела в дальнем углу, все еще держа на коленях пальто и с голубой сумочкой под мышкой. «Она китайская шпионка, это точно, и я тоже. Мы засланы сюда Ху Флунг Дунгом. Если не веришь, послушай наш зашифрованный разговор». «Ступай к черту», — предложил мне Перли. «Не веришь? Ну так увидишь сам». Я продефилировал через комнату и остановился перед нею, но так, чтобы Перли не мог видеть ее лица. «Привет, добрый старый друг», — сказал я не слишком громко. «У вас нервы разгулялись», — заметила она. «Успокойтесь». «Нервы? У меня?» «Успокойтесь, добрый старый друг. Я никогда не видела вас прежде». «Ага. Я улыбнулся ей. Никогда в жизни. И если я скажу им, что видел вас тогда в коридоре около половины четвертого, они мне поверят. Не думайте, что нет. А вам придется начать сначала сказку про то, как вы в половине четвертого забрели в коридор по ошибке и искали выход. А теперь понизьте голос и следите за своим лицом. Ее пальцы под пальто судорожно сжались. «Чего вам от меня надо?» «Я хочу узнать вас получше. Через минуту я должен уехать, чтобы отвезти домой моего хозяина. Но скоро вернусь для маленького разговора с инспектором. Затем я отправлюсь в кино на Большом Центральном проспекте, и вы будете ждать меня там в последнем ряду. Идет?» «Да». «Без обмана?» «Да». «Это лучше для вас. Если придете, то я соглашусь, что вы никогда не видели меня раньше. Когда выйдете отсюда, за вами могут следить. Постарайтесь не спугнуть их. Мы примем меры, когда будем выходить из кино. Все понятно?» «Да, годится. Положитесь на меня, и вы будете прикалывать к платью черные орхидеи». Я направился обратно к Перли, чтобы рассеять подозрения, если они у него возникли. Но тут отворилась дверь, вплыл Вульф, и Кремер объявил с порога: «Перли, Гудвин отвезет мистера Вульфа домой и вернется через полчаса». «Пошли, Арчи», — скомандовал Вульф. Мы подождали в дверях, пока не появился Льюис Хьюитт с орхидеями в вытянутых руках. Передача их обошлась без особых церемоний. И мы ушли. Глава 5. Мы добрались до места, где я припарковал наш седан. Вульф водворился на заднее сиденье. Это, между прочим, довольно серьезная операция. И я установил ящик с горшками у него в ногах. Через 10 минут мы остановились у нашего серого особняка на 35-й улице вблизи реки. Вздох, который испустил Вульф, когда поместил свои габариты в изготовленные по специальному заказу кресла, мог бы составить рекорд по глубине и продолжительности. «Тебе лучше сейчас же вернуться», — сказал он. «Мне очень жаль, но я дал обещание мистеру Кремеру. Теодор позаботится о растениях. Если сможешь, приезжай к обеду. У нас будут фаршированные колбаски». Он просто источал мед. «Я не давал Кремеру никакого обещания», — возразил я. «Ну...» — он ткнул в мою сторону пальцем. «Арчи, пожалуйста, без выкрутасов». «Посмотрим. Мне нужно освежиться». Я спустился в кухню и умял две пачки крекеров с молоком, болтая с фрицем и вдыхая запах колбасок, который тот начинял фаршем. Есть крекеры и нюхать фрицевые колбаски – все равно, что обнимать за талию провинциальную девчонку, глядя, как на экране нагнетает страсти кинозвезда. Я попросил фрица оставить мне немножко, если задержусь, и уехал. Когда я входил в контору выставки, было 7:15. Пришло еще человек 10, в основном мне знакомых. Вэт Джет Дилл и Льюис Хьюитт сидели на прежних местах. Аптерграфа и Энн не было видно. Исчезла и девица, которой я назначил свидание. Тут как раз из внутренней комнаты вышел Пит Оранго, и Перли сделал мне знак заходить. Кремер сидел там в обществе Мерфи и еще какого-то незнакомого сыщика. Мерфи стенографировал. Его потухшая сигара была изжевана до половины, и вид у него был отнюдь не праздничный. «Ну а теперь», — сказал я, усаживаясь с широкой улыбкой, — «чем могу вам помочь?» «Идите служить в цирк», — предложил мне Кремер. «О, Господи, вы станете поясничать и на собственных похоронах. Какого черта вы рыскали здесь целую неделю?» Получив полную порцию «что», «почему» и «когда», я дал Мерфи возможность заполнить моими ответами 4 страницы блокнота. Я мечтал об одном – поскорее освободиться и бежать на свидание. Но мы все топтались вокруг да около. Вдруг отворилась дверь, и на пороге появился низенький сыщик с приплюснутым носом. Кремер заорал на него: «Какого черта ты вернулся?» Рот недомерка открылся и захлопнулся. Ему явно не хотелось выкладывать то, из-за чего он явился. Со второй попытки, однако, это ему удалось. Я потерял ее. Кремер, казалось, утратил дар речи. «Я тут не виноват», — сказал недомерок. «Клянусь, что это так, инспектор. Проклятое метро! Остановился радиальный поезд. Она отошла, как будто ждет экспресс, а в последнюю минуту как вскочит в вагон». «Ладно», — сказал Кремер, — «придержи язык. Меня интересует вот что: ее имя и адрес». Мерфи полистал блокнот. «Руби Лоусон, Силливан Стрит, 114». Сыщик недомерок вынул свою записную книжку и сделал пометки. «Не думаю, что она это нарочно», — сказал он. «По-моему, она просто передумала в последнюю минуту». «Ты думаешь? Ты сказал, что ты думаешь?» «Да, инспектор, я...» «Убирайся! Возьми себе напарником Дорси, отправляйтесь по этому адресу и разыщите ее. Задерживать не надо, просто следите. И ради бога, не думайте. Сама мысль, что вы думаете, мне отвратительно». Мыслитель убрался. Мне, понятно, тоже не терпелось уйти, а потому я уселся поудобнее, положил ногу на ногу и начал. «Знаете, когда я слежу за кем-то, и он спускается в метро, я обычно...» «Можете идти», — отрезал Кремер. «Ступайте. Если вы, избави Боже, понадобитесь, я знаю, где вас искать. Но я думал, сказано, идите». Я лениво поднялся, неторопливо двинулся к выходу и, проходя через другую комнату, по-дружески перекинулся парой слов с Перли. Но, оказавшись на лестнице, прибавил шагу. Было 100-1, что она меня надует, но я все равно помчался к кинотеатру, опустил монету и вошел. В последнем ряду ее не было, и я не стал тратить время, осматривая другие ряды. Раз она назвала Кремеру вымышленный адрес и имя, да еще так ловко, что оно совпало с монограммой РЛ у нее на сумке, можно было предположить, что она не станет дожидаться, пока трава вырастет у нее под ногами. В коридоре под лампой я быстро проглядел свою записную книжку, взвесил возможности метро, но так и не сумев пересилить отвращение к нему, помчался к 46-й улице, где оставил машину. Недоверие к метро чуть не сыграло со мной злую шутку, потому что центр в этот час совершенно забит, но ближе к окраинам я мог ехать в свое удовольствие. Фасад дома номер 326 по Морроу-стрит в южном конце Гринвич-Виллидж не красили, судя по всему, уже много лет. Над входом в подъезд висели две лампы в черной металлической оправе. Горела только одна. Я остановил машину напротив и взбежал по ступенькам. В вестибюле привычная шеренга почтовых ящиков и звонков. Под одним висела карточка с надписью «Лэшер». Все сошлось. Но вот что было занятно. На той же карточке, повыше Лэшер, была напечатана еще одна фамилия – Гулд. Я, наклонившись, разглядывал ее, как вдруг отворилась внутренняя дверь. На пороге стояла она. Стало ясно, что моя неприязнь к метро действительно могла меня крупно подвести. В руках у девицы была дорожная сумка. Чемодан, чтобы не мешал открывать дверь, она поставила на пол. «Разрешите мне», — сказал я, потянувшись к чемодану. «На вид он тяжелый». Она бросила на меня взгляд полный ненависти, пнула чемодан ногой и, усевшись на него, разревелась. Она рыдала, не закрывая лицо руками. Я немного подождал. «Послушайте», — сказал я наконец, — «вы загораживаете дорогу. Может быть, кто захочет войти или выйти, давайте возьмем эти вещи». «Вы негодяй!» — с плачем вырвалось у нее. «Мерзавец!» «Нет», — мягко возразил я, — «нет, сестричка, вы надули меня». Я был уязвлен. Я поднял сумку, которую она уронила. «Пошли». «Он мертв», — сказала она, не заботясь о таких пустяках, как слезы. «Он мертв, не так ли? Есть у кого-нибудь сердце? Я еще должна сидеть тут и изображать». Она остановилась, закусив губу, потом вскочила и набросилась на меня. «Кто вы такой, собственно говоря? Откуда вы меня знаете? Как вы попали сюда так быстро? Вы ищейка, вот вы кто, грязная ищейка!» «Нет, я взял ее за руку. Если вы имеете в виду официальную службу, то нет. Меня зовут Арчи Гудвин, я работаю у Нира Вульфа. Моя машина у дверей, и сейчас я отвезу вас к Вульфу для небольшого разговора. Его сердце, одно из самых больших в мире, оно помещается в тонне жира». Она не удержалась и улыбнулась. Потом снова начала плакать. И во время этого потопа я взял чемодан и сумку, вывел ее на улицу и усадил в машину. Она проплакала всю дорогу до 35-й улицы. И мне пришлось одолжить ей носовой платок. Сгибаясь под тяжестью багажа, я вынужден был позвонить, чтобы Фриц открыл нам. Он помог ей снять пальто, так же почтительно, как фамильный швейцар помогает герцогине Виндзорской. Это одна из привычек Фрица, ибо для него каждое создание в юбке – истинная леди. «Мистер Вульф обедает», – объявил он. «Еще бы ему не обедать. проводи мисс Лэшер в контору». Я отнес багаж в столовую, поставил его у стены и подошел к столу. Вульф сидел там, и воздух вокруг него был напоен блаженством. Он перевел взгляд с меня на чемодан. «В чем дело? Это не твой чемодан». «Нет, сэр», — согласился я. «Он принадлежит особе по имени Росс Лэшер, которую я привез и которая может помочь вам не упустить эти орхидеи». «Я подожду с ней в конторе?» «Ты голоден? Приведи ее сюда, у нас хватит». Я сходил за Росс. Она перестала плакать, но вид у нее был совершенно несчастный. «Мисс Лэшер», — обратился я к ней, — «это Нира Вульф. Он никогда не говорит о делах за столом. Поэтому мы сначала поедим, а потом все обсудим», — и предложил ей стул. «Я не хочу есть», — сказала она слабым голосом. «Я просто не могу есть». Она за милую душу съела 7 колбасок, и они ничуть не помешали ее горю. Колбаски Фрица могли бы сделать гурманом даже Махатму Ганди.